375. Матерь Агни-йоги. Прежде чем идти к доктору или принимать лекарства, делается попытка лечить заболевание с помощью собственной психической энергии. При постоянном следовании этому правилу вырабатывается привычка постоянного применения огненной силы, которая благодаря этому растет и ведет к овладению собственным телом, которое постепенно начинает подчиняться своему хозяину и владыке, то есть человеку, живущему в нем. Не сразу подчиняется тело своему законному владельцу. Сперва будет оно сопротивляться, но упорство и воля преодолевают вековую инертность. Большинство людей сразу паникает и безвольно подчиняется болезни. Наше правило – бороться до конца и не уступать, а главное – психически не дозволять болезни овладевать сознанием. Дана человеку власть над всякою плотью и прежде всего над своим собственным телом, только он знать об этом не хочет и предпочитает быть у него в рабстве.